Шорох веток, потрескивание сучков донеслись до него. Значит, преследователь обнаружил тропу, ведущую сюда. Барт, сколько ни вглядывался во тьму, не смог никого заметить в ущелье. Он знал только, что этот человек там, внизу, что крадется за ними, и теперь даже нельзя сесть в машину и поехать обратно по той дороге, по которой они поднялись. Он перехватит их и застрелит. А они совсем без оружия. Совсем без оружия? Барт посмотрел на машину. Она стояла у самого обрыва. Толкнуть, и она рухнет. Пройдет прямо по ущелью, утюжа и сметая все на своем пути. Барт отпустил ручной тормоз и выдернул ключ зажигания. «Толкай!» — приказал он Селли. Та повиновалась. Они изо всех сил уперлись в крышку багажника. Машина медленно покатилась. Передние ее колеса повисли над обрывом, и в ту же секунду она рухнула в ущелье. Грохот вывел Селию из оцепенения. Она огляделась по сторонам. «Барт! Отсюда в гору ведет тропинка. Я припоминаю сейчас, это продолжение той тропинки, на которую упала машина. Посмотри же, вон там!» Он проследил за ее взглядом и увидел узенькую тропу, уходившую в гору с другой стороны дороги. Он тут же схватил Селию за руку и потащил за собой. Так началось их бегство. Через горы, через валежник и кусты, вдаль от жилья и цивилизации. «Вот еще переберемся через гребень этой горы», — говорил себе Барт. «Вот теперь только через следующий, и все там остановимся, там послушаем. Если ничего не будет слышно, значит, машина упала точно на него». Так Барт с Сесилией забрались в густой кустарник, из которого он выполз прислушаться, а потом раздался выстрел. Сесилия не чувствовала голода, она съела полсосиски и поставила банку. Ее подташнивало, все было совершенно безразлично, и даже не было сил подумать, что их может ждать в следующую минуту. Она сидела и ждала, что скажет Барт, который вышел из Блонгауза оглядеться. Вскоре он вернулся. Не слышно ни звука. Светает. Она выглянула в открытую дверь. Небо понемногу серело. Вскоре взойдет солнце, и станет так светло, что в горах им уже не спрятаться. Но ей было все равно. «Пойдем», — сказал Барт, и она последовала за ним. Впереди снова был долгий путь через кусты и скалы. Погоня. За секунду до того, как машина рухнула в ущелье, преследователь сообразил, что сейчас произойдет. Он едва успел вжаться в расщелину. В следующий миг рядом, сокрушая все, пронеслась железная махина. С ружьем в правой руке он снова бросился в погоню. Но куда они оба пропали? Он, как ни прислушивался, не слышал ни звука. Полезли еще выше в горы или бросились по дороге вниз, к хижине. Напрягая последние силы, он вскарабкался по тропинке на дорогу. Она вся была видна, освещенной ясной луной. Никого. Значит, они уходят еще выше в горы. Ночь была холодной, сил больше не оставалось. Что же его заставляло идти? Злость? Да, злость. На этого человека и на женщину, которая убегала с ним в ночь. А он все гнался за ними, ничего не слышал, почти ничего не видя во тьме. Порой он даже не знал, верно ли выбрал направление. Они могли спрятаться от него за любой из бесчисленных скал в каждой расщелине. Они не оставляли никаких следов. Земля была твердая, как камень, трава высохла. И все же у него было преимущество. Не надо прятаться. Не надо красться в тени. У них нет оружия. Они будут в его власти, стоит только их обнаружить. Это преимущество и еще одно. Женщина, которую он преследует, значительно слабее его.